Глава 25. Город-призрак. Геннадий Осипов шел по коридору красной палубы в сторону радиорубки, когда вдруг услышал странный шум, доносившийся из каюты старпома. Приоткрыв дверь, он в недоумении воскликнул. «Это ты?» Посреди каюты на полу лежал раскрытый чемодан, в который поспешно собирал вещи его друг Федор. Услышав голос Гены, он остановился и перевел на него свой сосредоточенный взгляд. «Привет! Ты куда собрался?» — с удивленной улыбкой спросил Осипов. «Куда подальше?» Старпом продолжил укладывать свои вещи. «И тебе, кстати, советую сделать то же самое, пока не стало слишком поздно». «А что здесь происходит, ты знаешь?» Гена вошел в каюту, заперев за собой дверь. «Теперь знаю», — мрачно ответил Федор. «Поэтому и сваливаю отсюда. Так где же масленка? Куда я ее подевал?» «Может, ты все-таки расскажешь мне о происходящем? Я действительно не в курсе». «Это плохо, что ты не в курсе. Поэтому оно вас и жрет, так же, как жрало нас». «Масленка, где же моя масленка? Ты случайно ее не видел?» «Погоди, я не совсем тебя понимаю, Федь. Кто нас жрет?» «Как кто?» «Хо, конечно же. Днем оно спит, а ночью выходит на охоту». «Хо? А какое оно?» «Страшное, как сам страх. Знаешь поговорку? У страха глаза велики». «Вот это про него. У Хо действительно глаза велики, очень велики». «Слушай, да куда же масленка подевалась?» «Зачем тебе масленка-то?» «Надо! Необходимо заправить баллон, это важно. Я должен успеть». «Так где же она? Ну, ё-моё!» «Нет, с тобой явно что-то не в порядке». «Но я все равно рад, что ты живой». «Да какого черта? Разве это жизнь?» Свернув тельняшку, Федор уложил ее в чемодан. «Если ты не пошевелишься, то сильно пожалеешь». «Что я должен делать?» «Думай, думай, Генка. Ты же всегда был башковитым. Пораскинь мозгами». «Вы лишились пятерых. На очереди либо ты, либо она. Как думаешь, на кого пойдет жребий?» «Постой, погоди. Как это пятерых? Сергей все еще с нами». «Ошибаешься», — усмехнулся старпом. «Он уже с нами». И тут Осипов увидел Сергея, сидящего на койке, прижавшись спиной к стене. Того сильно лихорадило, а изо рта шел пар, как на морозе. «Серега?» — бросился к нему Геннадий. «Только не это. Нет, не надо. Прошу тебя». «Поздно, Ген», — выдохнул тот вместе с паром. Оно оказалось сильнее. Опасайтесь Даркина Хо. Уберегите себя от ада. Чем я могу тебе помочь? Ты готов спуститься за ним в преисподнюю? Упаковав чемодан, Федор подошел к нему и положил руку на плечо. Лучше не надо. Тем более, что это не твое бремя. Ну, давай прощаться. Эх, масленку-то я так и не нашел. Плохо. Подожди, куда же ты? Гена обернулся к другу, но того уже и след простыл. Что же это творится такое? Серега, может тебе одеяло дать? Ты дрожишь весь. Тебе холодно? Мне больно. Боль раздирает меня изнутри. Все горит. Я долго не выдержу. Нет сил терпеть эти мучения. Закрой мои глаза, Даркин Хо. Закрой мои глаза. Изо рта Сергея повалил дым. Язык воспламенился, и дыхание стало сопровождаться огненными всполохами. Его глаза загорели, закипели и, лопнув, вытекли, с шипением запекаясь на раскаленных щеках. Из пустых глазниц вырвалось два огненных факела. Огонь охватил кровать. Затем перекинулся на стол, и вот уже заполыхала вся каюта. Отступая назад, Геннадий с ужасом смотрел, как обгорающий остов его друга, в самом центре этой инфернальной гиены, выгибается и протягивает горящие руки к потолку, точно моля кого-то о пощаде. Нога Осипова задела какую-то бутыль, стоявшую на полу. Та упала, покатившись прямо в огонь. «Да ведь это же масленка, которую искал Федька», — в последнюю секунду осознал капитан. Выливающееся масло громко зашипело, бутылка как-то странно раздулась, словно воздушный шарик. И вдруг лопнуло, породив чудовищной силой взрыв, от которого Гена тут же проснулся. Полежав какое-то время, таращась в потолок, капитан понемногу пришел в себя после более чем странного сновидения. Протерев заспанные глаза и широко зевнув, он выбрался из-под одеяла. Затем Геннадий кряхтя поднялся со своей лежанки и первым делом посмотрел на Сергея. Тот лежал на своей койке, глядя пустым взглядом куда-то в сторону. Он абсолютно не обращал внимания на перемещение Осипова, что уже было подозрительным. «Ты как, дружище?» – шепотом спросил у него Гена. Тот не ответил, даже глазом не повел. «Эй!» – капитан легонько толкнул его в плечо. «Ты меня слышишь?» «Слышу, слышу», – тихо произнес Сергей. «Фух! Ты так не пугай! Это не смешно!» Немного успокоившись, Осипов принялся убирать свое ложе. Его возня разбудила Ольгу. «Сколько времени?» – первым делом спросила она. «Без 15:09». Капитан бегло взглянул на часы, лежавшие на столике. «Сегодня мы что-то разоспались. Я планировал встать гораздо раньше». «Проснулся в 5, думаю, еще часок покемарю и буду подниматься. И тут меня в раз как будто бы отключило. Полный отруб. Даже сон какой-то дурацкий увидел. Бывает же такое. Как поживает твоя больная рука? Замечательно. Я уже успел забыть, что она у меня болела. Пойду умоюсь. Захватив полотенце, Гена отправился в душевую кабину. Сереж, спрыгнув с койки, Ольга подошла к своему другу. Ты себя хорошо чувствуешь? Нет, ответил тот, не переводя на нее своих стеклянных глаз. У тебя что-то болит? Что? Это невозможно описать словами. Это не поддается никаким определениям. Это... Боже мой, Сереженька, ты тоже заразился? Это не болезнь, это рок. Скажи, как я могу тебе помочь? Что я должна сделать? Сергей взглянул на нее, и вдруг его взгляд просветлел. Он скомкал рубашку на ее груди и, подтащив к себе, сухо зашептал. Оно держит меня взаперти. Ты должна мне помочь. Эта пытка нестерпима. Оно и сейчас продолжает меня пожирать. Молю тебя, избавь меня от мучений. Оно говорит, что только ты можешь это сделать. Шум воды в душевой кабинке оборвался. Сергей тут же умолк, разжав пальцы и отпустив подругу. Что сделать? Что? Не сдерживая слез, шелестела Ольга. От Inferus Distendere. Злобно прошипел Сережка и, плотно сжав губы, отвернулся к стене. «Серега, подъем!» – вышел из души Геннадий. «Хватит бока отлеживать, лодырь! Нас ждет работа!» «Да погоди ты, Генка! Не видишь, что ли? Плохо ему!» – набросилась на него Ольга. «А что такое? С ним же вроде бы все нормально было!» – опешил тот. «Нормально для ненормальных! Он заразился!» «Да брось! Не может этого быть!» «Еще как может!» «Ну че вы расшумелись?» – наконец заговорил сам Сергей. «Че кудахчите?» «Это правда? Ты действительно заразился?» – спросил Гена. «Может, хватит чушь пороть, а?» «Ничем я не заразился». Он начал медленно подниматься с кровати. «Но ты же только что...» В полнейшем непонимании пролепетала Оля. «Что только что?» Перебил ее Сергей. «Не выспался я, вот и вся недолго. Всю ночь сбоку навык воротился, как проклятый. Башка чугунная». «Ольга, ты прежде чем делать выводы, удостоверься сначала, хорошо? А то я тебе чуть было не поверил», сердито произнес капитан, побледневший от нахлынувшего было волнения. «Но я же...» Растерянно пискнула девушка. «Вот-вот», вновь отрезал Сергей. «Думай, прежде чем говорить. Нечего панику сеять попусту». Его взгляд был холоден и жесток. «Ладно, проехали. Не знаю, как ты, а я страстно желаю поскорее закончить работу наверху», — произнес Гена. «Идем, идем», — натягивая брюки, ответил приятель. «Умываться будешь? Ну нафиг, не хочу». «Как знаешь, тогда пошли». Капитан отправился на выход. Сергей поплелся за ним. Напоследок он как бы невзначай коснулся Ольгиной руки, и та почувствовала в этом легком касании что-то прощальное, словно Сергей уходил навсегда. В эту секунду его глаза вновь выражали живую мольбу, скрытую от всех непосвященных. Его тоскливый умоляющий взгляд Ольга запомнила навсегда. Словно истинный Сергей был заперт в собственном теле и лишился возможности управлять им по своей воле. Ребята покинули каюту, и их шаги постепенно стихли в глубине коридора, а Ольга еще пару минут смотрела на закрытую дверь. Она была подавлена и крайне растеряна. «Что же означала его последняя фраза?» – мучительно соображала она. «Чертова латынь! Как же она переводится?» «Спуститься в ад!» — ответил ей голосок Лиши. — То есть он имел в виду, что ты должна спуститься за ним в ад. — Что это значит? Какая-то метафора? — Да уж какая тут может быть метафора? Ящерка вскарабкалась на подушку и, моргая черными глазками-бусинами, продолжила. — Все очень даже буквально. В данный момент его нещадно истязаемая душа находится в таком месте, которое иначе как адом и не назовешь. Сейчас Хо подвергает его энергетическую сущность поистине чудовищным экзекуциям, ведь оно еще не насытилось им сполна. «Что ты такое говоришь? Ради бога, прекрати!» «Он здесь, он с нами, я чувствую это. Те зараженные, они были другими, опустошенными, безликими. А Сережа, он пытается бороться». «Репликант, отслоившаяся оболочка, пытается установить с тобой контакт через сомнамбулу, материальную оболочку, находящуюся под контролем Хо. Связь очень нестабильна, потому что Хо этому активно препятствует. Хотя, препятствует ли? О чем ты?» О том, что это запросто может оказаться ловушкой. Если Хо допускает просачивание сигналов подобного рода, значит, видит в этом какую-то выгоду. Да пошло оно, это Хо. Я хочу спасти своего друга. Я понимаю. Почему Сергей скрывает это от Гены? Почему притворяется, что все нормально? Это не его инициатива. Хо управляет им. Как же меня достала эта сумеречная тварь. Ненавижу ее. Энергия материальной оболочки предельно истощена. Полагаю, что сомнамбула вот-вот отключится. «Послушай». Ольга взяла Лишу с подушки и, не сильно зажав в кулаке, поднесла ее к лицу. «Скажи мне, только честно, его еще можно спасти?» «Теоретически, да», — с явной неохотой ответила ящерка. «Я не исключаю такой возможности, но шансы на успех крайне малы». «Что нужно для этого сделать, скажи мне?» «Все зависит только от воли Хо, но я сильно сомневаюсь, что оно отпустит свою добычу». Твои сомнения меня не интересуют. Я должна действовать, пока еще не поздно». Ольга отпустила Лишу на стол и вынула иллюзиум. «Что ты собираешься делать?» – спросила та. «Надо как можно скорее разыскать Хо. Я должна постараться убедить его оставить Сережу в покое». «А если не получится?» «Тогда пусть оно пеняет на себя». «Ни один здравомыслящий человек не решился бы совершить столь безрассудный поступок, а те, кто имели несчастье познакомиться с Хо, отдали бы все на свете, лишь бы не встречаться с ним никогда. Судя по твоему суицидальному решению, ты либо имеешь слишком примитивное представление о нем, либо вконец лишилась способности мыслить адекватно». «И ты еще рассуждаешь об адекватности? Да какое тебе дело вообще до всего этого? Сергей тебе никто, он тебе безразличен, а мне нет. Я должна его вытащить из этой беды». «Не ходи к нему, не делай этого, любимая, не надо. Это безрассудство тебя погубит. Ради всего святого одумайся». «Опять ты!» Простонала Ольга и раздраженно постучала ладонью по лбу, словно пытаясь вытряхнуть из головы звучащий внутри голос. «Послушайся меня, не ходи туда. Я без тебя знаю, что мне делать». «Нет, ты не знаешь. Оставь меня в покое, пожалуйста. Я не хочу тебя слушать. Отстань от меня». Голос умолк и более не повторялся. «Это я не тебе», — заметив, что Лиша приняла ее слова на свой счет, поспешила оправдаться Ольга. «Не обращай внимания. У меня окончательно едет крыша. Я двинулась». «Одолевают голоса в голове?» — понимающе кивнула ящерка. «Полагаю, что это Женя пытается тебя о чем-то предупредить». «Какой мне толк от его предупреждений? Я и без него прекрасно знаю, что мне угрожает опасность, и что мне нельзя встречаться с Хо. Знаю, но мне необходимо с ним встретиться. Я должна спасти Сережу. Вместо того, чтобы лезть в мою голову со своими навязчивыми предостережениями, лучше бы помог мне. Тоже мне ангел-хранитель выискался». «Может, все же имеет смысл прислушаться?» – осторожно предложила Лиша. «И ты туда же. Не пытайся меня отговорить. Если хочешь помочь, либо посодействуй мне хоть как-нибудь, либо исчезни. Путь, который тебе предстоит преодолеть, суров и труден. Ты уверена, что сможешь отыскать то, что тебе нужно?» «Я сделаю все, что смогу. Ведь мне есть за что бороться, пусть это и кажется тебе безрассудством. В любом случае, это лучше, чем сидеть сложа руки и надеяться на чудо». «Как же часто мне приходится это слышать», — вздохнула ящерка. «Вижу, что спорить с тобой бесполезно, но и позволить тебе бестолково сгинуть там, в сумеречном мире, я никак не могу. Если ты окончательно бесповоротно решила отправиться в это страшное путешествие, то тебе необходимо взять меня с собой». «А могу ли я тебе доверять?» «А выбора тебе никто не давал. Без проводника в чужом мире ты и 10 минут не протянешь. Заблудишься, потеряешься и исчезнешь. Навсегда». «Хм. К тому же я знаю кратчайший путь к обиталищу Даркина Хо». «Ладно, ладно, все, убедила», — сдалась Ольга. «Ты пойдешь со мной. Но смотри мне, без фокусов. Только попробуй обмануть или завести куда-нибудь не туда». «Ты встретишься с Хо. Клянусь хвостиком». «Смотри у меня». Грозив ей пальцем, Ольга взяла Лишу со стола и усадила к себе в карман. «Лады, думаю, можно отправляться». «Не торопись», — ответила ящерка. «Сейчас еще рано. Сначала они должны вернуться». «Кто?» «Твои друзья». «Но ведь я специально выбрал момент, пока их нет. Свидетелей нам не нужны. Или я чего-то не понимаю?» «Скоро сомнамбула окончательно исчерпает весь свой ресурс и будет возвращена в каюту. Присутствие материальной оболочки Сергея сыграет нам на руку. Благодаря ей нам будет проще обнаружить местонахождение энергетического репликанта в ноосфере. Даже когда энергетические и материальные оболочки разделены, между ними все равно остается связь, пока одна из них не погибает. И эта связь приведет нас к плененной душе Сергея». «А как же Гена?» «Он тоже нам понадобится». «Но как?» «Слушай внимательно и запоминай. Все, что от тебя требуется, это уговорить Гену разбудить тебя в строго установленное время». «Сколько сейчас на твоих часах?» «Половина десятого». «Ровно в 11 ты должна проснуться. Ни раньше, ни позже. Будешь разбужена раньше, превратишься в сомнамбулу. Проснешься позже? Да что я говорю, позже ты можешь не проснуться вообще. Поэтому Гена должен непременно разбудить тебя в 11 часов. Будить тебя он должен специальным образом. Пусть хорошенько смочит ваточку водой и протирает твои веки и губы, негромко повторяя: «Возвращайся, возвращайся». Когда твои мускулы на лице начнут рефлексивно подергиваться, пусть начинает легонько трясти тебя за плечи, повторяя то же слово. И так, пока твои глаза не откроются. Только так можно вывести тебя из транса искусственным путем, при этом не травмировав твою психику. Любое нарушение этого правила может быть чревато наихудшими последствиями, вплоть до фатальной репликации». «А почему я должна проснуться именно в 11? «Потому что ты заснешь ровно в 10. На все про все у тебя 1 час. Ровно столько, чтобы отыскать Хо и пообщаться с ним без особого вреда для психического здоровья. Днем оно не сможет оказать на тебя серьезное влияние так же быстро, как ночью. потому что в это время суток его возможности достаточно ограничены. Ты должна этим воспользоваться и покинуть его мир раньше, чем оно овладеет твоим разумом. Вот поэтому мы с тобой должны подстраховаться, оставив спасительную нить, которая выведет нас обратно в реальный мир. Береженого Бог бережет. А мне точно хватит отведенного времени? Более чем. Так ты все запомнила? Когда появится Гена, я не смогу тебе напоминать. Да запомнила я, запомнила, не волнуйся. Я-то не волнуюсь, а вот тебе стоило бы. Сейчас я волнуюсь совсем о другом, печально ответила Ольга. Работа шла полным ходом. Осталось как следует закрепить стропил и водрузить на них мотобот. Решив усилить наиболее ненадежный участок конструкции, Гена приколачивал к шатким подпоркам дополнительные бруски, туго стягивая их веревками и проволокой. «Ну вот, все понадежнее будет», — с натужным удовлетворением подвел он итог, пошатав рукой и попинав ногой укрепленную опору. «Эх, жаль, что я не умею со сварочным аппаратом обращаться. Можно было бы все тут как следует приварить. Намертво держалось бы». А то на каких-то соплях крепится, смотреть тошно. Глядишь, и переломится еще при спуске. Сам бот еще не так много весит, а вот мотор у него тяжелый. Может, все-таки лучше будет нам этот мотор отдельно спустить, а? Как ты думаешь? Сергей промолчал. Я бы определенно считал это идеальным вариантом, если бы не боялся, что мы его утопим, пока спускаем. И крепим к боту на воде. Подойдя к лодке, капитан уперся загорелыми руками в ее борт. Ну, как говорится, меньше слов, больше дела. Давай-ка с тобой установим это корыто на стропила. Хватайся с той стороны. Готов? Безмолвно, подхватив мотобот под днище, Сергей кивнул. Давай, приподнимаем. И раз. Нехотя поддаваясь их усилиям, моторная лодка стала медленно поворачиваться к стропилам, сползая со своего металлического постамента. Так, аккуратнее, не спешим, пыхтя руководил Геннадий. Давай теперь на меня немного, на меня. Потихоньку стаскивая моторку с подставок, ребята немного замешкались. От окончательного разворота лодки с последующей установкой на самодельные сходни друзей отделял сущий пустяк. Винт, так не кстати зацепившийся за заднюю опору стропил. Чтобы освободить застрявший мотобот, необходимо было немного приподнять его корму. Попытавшись это сделать, Сергей вдруг как-то странно крякнул, закашлялся и согнулся, точно от резкого приступа радикулита. Борт выскользнул из его рук, и днище с тяжелым стуком упало на палубу. «Эй, ты чего?» — воскликнул Осипов. «Ты не зашибся?» В лице Сергея не было ни кровинки. Тяжело дыша, он стоял, опираясь на лодку. «Что с тобой?» – подбежал к нему капитан. «Болит что-то? В спину вступило?» «Не знаю, но что-то мне худо». Все, что мог, ему ответить тот. «Так, вот что. Ступай-ка ты обратно в каюту. А я тут сам справлюсь как-нибудь. Давай, иди. Тебе сейчас лучше не напрягаться. Полежи, отдышись и не рыпайся. Тут осталось совсем немного работы. Я как закончу, позову вас». Сергей кивнул и пыхтя поплелся к лестнице. «Погоди», — догнал его Гена, — «я тебя провожу, что-то твой вид мне совсем не нравится, друг». Возвращаясь назад, Осипов не без опасения отметил, как резко ухудшилось состояние приятеля, словно краткосрочная физическая нагрузка выжила из него последние силы. Сергей плелся по коридору, точно дряхлый старик, едва передвигая ноги. При этом он кряхтел и постановал. Когда до каюты оставалось рукой подать, он вдруг споткнулся, и если бы не вовремя подоспевший Геннадий, непременно рухнул бы на пол. «Держись, браток, мы почти дошли». «Гена», — Сергей вцепился ему в плечо и, заглядывая в лицо, с большим усилием выдавил из себя. «Прости». «Что? О чем ты, парень? За что ты просишь прощения?» «Мы с Бекасом. Мы думали, что это ты. Мы подозревали тебя. Прости нас». Мышцы Сергея расслабились, он повис на руках капитана. «Не сдавайся, слышишь? Не сдавайся!» Осипов поволок его на себе до каюты. «Я тебя вытащу. Ты, главное, держись, ладно? Держись!» Остановившись перед нужной дверью, он пару раз пнул ее ногой. Ольга тут же отворила ее и в сильнейшем волнении отступила назад, впуская их в каюту. Сопя и отдуваясь, Осипов дотащил Сергея до койки и как можно аккуратнее вложил его. «Что с ним? Что стряслось?» – лепетала Ольга у него за спиной. «Я не знаю. Мы поднимали лодку, когда он вдруг начал кашлять. Слушай, может быть, у него сердечный приступ? Может, какие-то лекарства нужны?» – бубнил Гена. «Он никогда на сердце не жаловался. Нет, Гена, это не сердце, это другое». Ольга положила руку на холодеющий лоб Сергея. «Корабельная зараза? Она самая. Непонятно только, зачем он отрицал это. И чего добился своей ложью?» «Да ё-моё, мы что, ничем не можем ему помочь? Он же умирает. Пощупай его руку. Она же холодная, как лед. Блин, ну так же нельзя». «Конечно нельзя. Он еще не умер, хоть и теряет энергию с ужасной быстротой. Но помочь ему еще можно. Хотя бы попробовать». «Как, Оль? Ты мне только скажи, что делать, я помогу. Я ведь того, в медицине полный ноль. Ну, это, в оказании первой помощи еще кое-как кумекую. Ну, там, валидол под язык сунуть, искусственное дыхание сделать, шину наложить, рану перетянуть. Но с таким дерьмом я еще ни разу не сталкивался. Я понятия не имею, от чего его лечить. Гена, послушай меня, присядь. Я сейчас тебе кое-что расскажу. Только прошу, верь мне. Хоть это, возможно, и прозвучит как бред сивой кобылы, но это, наверное, единственный способ спасти Сережку. Хорошо, хорошо. Осипов послушно сел на кровать. Я внимательно тебя слушаю. Мне удалось кое-что разузнать об этой стороне болезни. Не спрашивай как. Сейчас нет времени рассказывать об этом. Могу сказать одно. Причина кроется в ментальном воздействии извне. Этот корабль – связующее звено между двумя мирами. Мы застряли в промежуточной вселенной между нашим миром и чужим миром. Проблема в том, что существа, населяющие параллельный мир, питаются нашей энергией. Для этого они отделяют наш разум от нашего тела. В результате получаются сомнамбулы, фактически зомби, чьи тела все еще продолжают функционировать, в то время как разум уже давно перекочевал в совершенно иное пространство. «Ты сама это придумала или где-то вычитала?» – спросил Гена. «Ни то и ни другое. Повторяю, я пока не могу тебе рассказать, откуда мне стало это известно. Можешь считать меня чокнутой дурой. Мне наплевать. Сейчас для меня первоочередная задача – спасти Сергея, и я хочу, чтобы ты мне помог. Если у тебя есть альтернативные способы, как помочь нашему погибающему другу, я готова тебя выслушать. Но если предложить тебе нечего, изволь прислушаться к моему плану». «Извини. Во все это мне верится с большим трудом». «Понимаю. Но что поделать? Так ты готов меня дослушать?» «Да, продолжай». «Я должна попытаться вытащить Сережку из сумеречного плена. Для этого я должна сама погрузиться в транс, чтобы проникнуть в параллельную вселенную, в которой заперт его разум. Мне придется добровольно пойти на этот риск, чтобы отыскать заблудившееся сознание Сергея и помочь ему выбраться обратно в реальность для воссоединения с материальной оболочкой, понимаешь? Да я сама бы во все это не поверила, если бы... В общем, я не прошу тебя верить мне, я только хочу, чтобы ты помог мне вовремя выйти из транса». «Каким образом я должен это сделать?» «Сейчас я приму снотворное и засну. Ровно в 11 ты меня разбудишь. Это все, что я прошу. Ты поможешь мне?» Гена поглядел на свои часы. «В 11? Ну, это еще куда ни шло. А ты успеешь сделать все, что задумала?» «Я постараюсь. Но ты непременно должен разбудить меня в указанное время, иначе быть беде». «Чем дальше в лес, тем больше дров. Не знаю, кто из нас двоих сошел с ума, но я действительно не вижу никаких альтернатив и согласен даже на проведение шаманского ритуала, лишь бы помочь Сереге». «Я рада, что ты согласен. Теперь слушай внимательно. Я расскажу, как нужно меня будить». Ольга изложила в конец озадаченному капитану правила, установленные Лишей. Тупо выслушав их, Осипов произнес. «А что, все эти сложности тоже необходимы?» «Да». «Вот дурдом. Ты обещаешь мне, что делаешь все именно так?» «Да, обещаю, обещаю. Смотри, сама что-нибудь не натвори со своими мистическими экспериментами, а то станешь как они». Гена кивнул в сторону Сергея. «У нас мало времени, мне пора пить снотворное». Ольга вынула иллюзиум. «Это точно снотворное, а не отрава какая-нибудь?» «Не говори глупости, я не собираюсь травиться. Но если ты не сделаешь все, как я тебе сказала, то будь уверен, этот разговор станет для нас последним. Ну, до встречи». Проглотив таблетку, Ольга легла на кровать и закрыла глаза. «Боже, да что же это происходит-то?» – прошептал Геннадий. «Зачем я во всем этом участвую? За что мне такие испытания? Ох, грехи мои тяжкие». Дорога в ад берет свое начало от материнской утробы. Она вымощена людскими пороками, а на обочинах ее кустится чертополох ненависти, нетерпимости и жестокости, возвращенный легкой человеческой рукой в мире, в котором одно разумное существо подавляет другое, где жизнь, свободу и любовь меняют на грязную бумагу, где прогресс куется ради войны. Ад не был создан Богом, ад воздвигли люди, чтобы жить в нем. Первым ощущением Ольги, очнувшейся от переходного помутнения сознания, была острая нехватка воздуха. Что-то душило ее, перекрывая дыхательные пути. Окончательно придя в себя, она обнаружила, что лежит, уткнувшись лицом в подушку. Приподняв голову, девушка сделала глубокий глоток воздуха, после чего как следует отдышалась, насытив легкие кислородом. Получив кислородную дозаправку, мозг заработал активнее, и это позволило Ольге быстро сбросить оцепенение минувшего полусна. Где-то гулко тикали часы, журчала вода. Койка определенно была корабельной, хотя, по всем ощущениям, она находилась уже не в каюте. Было светло и просторно. Оглядеться по сторонам Оля решилась не сразу. Тихонько подтянувшись к краю койки, она осторожно выглянула за него и увидела внизу воду. По ровной глади плавала листва и мелкие веточки. Откуда-то сверху падали редкие капли, вызывая короткие всплески и расходящиеся круги. В толще воды под самой кромкой поверхности плавали неторопливые рыбки. Глядя на свое мутное шатающееся отражение, Ольга осторожно спустила руку с кровати и дотронулась указательным пальцем до воды. «Внимание! Критический уровень репликации!» «Внимание! Критический уровень репликации!» Девушка вздрогнула, нарушив идеальную гладь водяного зеркала. Странное предупреждение, прозвучав в ее голове, бесстрастным голосом дежурного робота, откликнулось затихающим эхом где-то в глубине сознания и пропало, оставив после себя лишь недоумение. «Что это?» – прошептала Ольга. «Что это значит?» Она подняла руку от воды и обнаружила, что вода тянется вслед за ее пальцем, точно клей. «Да что за...» Когда она попыталась стряхнуть прилипшую к пальцу клейкую воду, то поняла, что это не так-то просто. Клейковина растягивалась, но не отлипала. Тогда Ольга энергичнее затрясла рукой, вызвав сильное колебание на воде, отчего кровать начала шататься и раскачиваться. Стало понятно, что своими рывками девушка всколыхнула не только воду, но и все пространство, окружавшее ее. Расшатанный мир дергался и плескался, швыряя кровать из стороны в сторону. Испуганно вцепившись в края своей койки, Ольга зажмурила глаза. Она боялась, что ее вот-вот вытряхнет из постели очередной рывок взбесившегося пространства. Но этого, к счастью, не произошло. Колебания постепенно затихали, всплески прекратились, а тиканье часов сонно замедлялось, словно время останавливало свое течение. Тик-так. Тик-так. С растущими интервалами работал часовой механизм. Незримый маятник остановился. Какое-то время Ольга лежала в абсолютной тишине. Затем она почувствовала легкий сквозняк, скользнувший по ее затылку. Дуновение повторилось, заметно усилившись, и вот ее уже обдувает настоящий ветер, игриво треплющий края одеяла. «Ты на высоте», — послышался голосок Лиши. «Твои комплименты сейчас неуместны», — сердито пробурчала Оля, приоткрыв глаза. «Я вообще не понимаю, что происходит и куда я попала». «Какие еще комплименты?» «Ты неправильно меня поняла. Когда я сказала, что ты на высоте, я выразилась буквально». «Что?» Ольга приподнялась на руках и огляделась. Вокруг раскинулось сплошное небо. На одном уровне с ней, точно стада исполинских баранов, проносились облака, гонимые ветром в необозримую даль. Украдкой бросив взгляд вниз за край кровати, она тут же отпрянула назад и замерла, съежившись под одеялом. От высоты у нее закружилась голова. «Понимаю тебя», — продолжала говорить Лиша. «Это все равно, что спать на балконе без бортиков. Лучше не ворочаться сбоку на бок. Не дай бог свалишься с кровати». «Объясни, что все это такое?» — выкрикнула Оля в подушку, не открывая глаз. «Я обнаружила, что тебя пытается захватить чужой разум. Но его воля недостаточно сильна, видимо, из-за неподходящего времени суток. И если ты не будешь ему поддаваться, то он не сможет тебя переманить в свою иллюзию». «А вдруг это Хо? Может быть, имеет смысл поддаться ему? Может быть, оно само меня вызывает, и не придется его искать?» «Нет, это не оно». «А кто? Ты знаешь?» «Да, и ты тоже его знаешь». «Женька?» «Женька пытается меня перехватить». «А что ему остается делать?» «Он переживает за тебя, но не волит тебя он не вправе, как и я. Поэтому в твоей власти принять его сигнал или проигнорировать». «Ты знаешь мою цель, я не отступлюсь. Что мне нужно делать, чтобы не поддаваться этому перехвату?» «Знаю, что не отступишься. Ты настырная. А для сопротивления его воздействию особо усердствовать не нужно. Достаточно не обращать внимания на призывы и не расслаблять рассудок. Будь собранный и не отвлекайся на посторонние явления. Это скоро прекратится. Он быстро истратит свои последние силы и отключится. Я чувствую, что это произойдет совсем скоро». «С ним все будет в порядке?» «Да. Он отступит и не будет тебя беспокоить, пока не восстановит свои силы». «Хорошо. Но каков план моих действий после того, как я избавлюсь от Женькиного преследования?» «Тебя ждет сахарная башня. Ее не придется искать. Это спонтанная иллюзия, которая поможет тебе покинуть пси-диапазон Евгения и выйти в глобальную ноосферу. Ну а там, как карта ляжет. Либо в стремя ногой, либо в пень головой, как говорится». «Сахарная? Прикольно. И где же она, эта башня?» «Ты уже на ней?» Тут Ольга почувствовала, что одеяло приобрело какое-то странное сыпучее свойство. Руки просачивались сквозь него, точно через песок. Зачерпнув горсть, она рассмотрела ее и осторожно лизнула кончиком языка. «Это сахар?» «Именно поэтому башня и называется сахарной», — ответила Лиша-невидимка. «Советую поторопиться, стоять ей осталось недолго». «Вот как? И что я должна делать?» Ольга приподнялась, ощутив, как рассыпается сахарное одеяло. «Вспомни уроки Евгения, подключись к ноосфере. Без этого тебе не найти путь в мир Даркина Хо». «Легко сказать, подключись к ноосфере. Это тебе не к интернету подключиться». Она поднялась на ноги, стряхивая с себя остатки сахара. Кровать рассыпалась, превратившись в сахарный холмик, насыпанный на вершине возникшего непонятно откуда внушительных размеров куба, который, судя по всему, также состоял из твердого, спрессованного сахара и имел идеально правильную форму. Эдакий гигантский рафинад. Ольга выбралась из кучи сахара песка и сделала несколько хрустящих шагов к краю кубической поверхности. «Что произойдет, если я вовремя не подключусь?» — спросила она. Это всего лишь спонтанная ассоциативная иллюзия, она тесно граничит со сновидением, поэтому если у тебя не получится выйти в ноосферу, то ты просто заснешь и ничего не добьешься. Попытка у тебя только одна, поэтому придется постараться, — ответила Лиша. Вспомнить бы еще с чего начать. Подойдя к краю, она остановилась, оглядывая раскинувшуюся вокруг панораму. Внизу вокруг башни высились глянцевые стены колоссальной цилиндрической емкости, поднимающиеся гораздо выше сахарного куба, на котором стояла девушка. Сама башня была установлена на дне этой циклопической бочки, прямо по центру, и состояла из нескольких одинаковых кубов, установленных друг на друга. «Ну вот», — вдруг произнесла Лиша, — «началось». «Что началось-то?» Со стен окружающих башню ровными потоками заструилась вода. Вскоре по всей окружности образовался сплошной водопад. Скапливаясь внизу, жидкость принялась подтапливать основание башни. Сахарный столб начал темнеть, пропитываясь влагой снизу вверх. Послышался хруст блоков, проседающих под тяжестью верхних кубов. Взглянув себе под ноги, Ольга обнаружила, что сахарный пол становится прозрачным. Его поверхность стала мягкой и сырой. Ступни погрузились в него по щиколотку. Опасливо пятясь назад, девушка чувствовала, как ее ноги увязают в сахаре все глубже и глубже. От тяжести ее тела край куба начал осыпаться. Сахар, шурша, обрушивался вниз, с плеском падая в воду, уровень которой уже покрыл нижний куб. Растворившись, основание башни рассыпалось, заставив всю постройку резко просесть вниз и накрениться до критического угла. Кубы стали медленно сползать один с другого. Оля пыталась зацепиться руками за размокшую поверхность кренящегося куба, но пальцы свободно скользили, оставляя борозды в мокром сахарном снегу. Не успела она доехать до края, как башня окончательно развалилась. Верхние кубы посыпались в воду, вызывая шумные всплески. Вместе с остатками башни упала и Ольга. Горячая вода сначала обожгла ее, но тело очень быстро привыкло к этой температуре. Из-за обилия сахара жидкость напоминала сироп, как по вкусу, так и по вязкости. Вокруг плавали мелкие черные частицы, похожие на чаинки. На дне растворялись нагромождения из остатков башенных блоков. Ольга погружалась все глубже, не переставая размышлять о происходящем. Где смысл? Что все это может означать? Глупость? Бессмыслица? Наверное, лишь обманула меня, и я заснула. Все это мне снится должно быть. Ее тело мягко легло на сахарное дно, утонув в нем, как в сугробе. Что я должна делать? Что вообще можно сделать, когда нет никаких зацепок, идей, нитей, за которые можно ухватиться? В этой иллюзии не больше смысла, чем... Сердце ёкнуло. Она открыла глаза. Вода приобрела цвет темного янтаря. Странные частицы черными снежинками кружились повсюду, оседая на дно. Чем в чашке чая? Устно закончила свою мысль Оля, выпустив изо рта столбик пузырей. В понимании происходящего не было ровным счетом никакого полезного смысла, но само это осознание уже дало какой-то непосредственный сдвиг, реальный толчок, от которого можно было начинать двигаться в нужном направлении. Так значит, она попала в обычную чашку чая. Теперь понятно, что имела в виду Лиша, когда говорила про ассоциативно-спонтанную иллюзию. Это не выдумка и не заведомо выстроенный мир. Это первая попавшаяся спонтанная ассоциация, взятая с одной из многочисленных полок ее собственной памяти. У нее не было подготовлено никаких стартовых фантазий, поэтому разум наугад выхватил из хранилища воспоминаний то, что, как говорится, под руку попалось. Возможно, она когда-то, от нечего делать, засмотрелась на кубики сахара, тающие в стакане чая, и теперь эти мысли обрели иллюзорную фактуру, сделав ее своим центром. И суть кроется вовсе не в этом, а в том, что сахарная башня не существует даже в иллюзорном мире. Это всего лишь поспешно смоделированная декорация, которая служит банальным занавесом. Нужно вспомнить, что говорил Евгений, когда обучал ее создавать собственный мир. Ведь он начал свое обучение именно с того, как настроиться на ноосферу. Можно выбрать в ней собственную нишу, а можно пойти по уже созданному пути. Но сначала нужно очистить сознание. Нужно успокоиться, сосредоточиться и попытаться убедить себя, что этот мир нереален. Как во сне незадолго до пробуждения. Как там было с мячиком? Отринуть частное и сконцентрироваться на общем. К ноосфере не нужно подключаться. Я уже в ней, я часть ее. Мне только нужно выбрать свой путь. Чаинки закружились все быстрее и быстрее. Мощный водоворот подхватил Ольгу и начал гонять ее по кругу, крутя и ударяя об стены. «Этого нет!» – закричала девушка. «Этого нет и быть не может!» Хаос чаинок, казалось бы, мешавший ей сосредоточиться, напротив, сыграл добрую службу, рассеяв сознание и оторвав от концентрации на определенных участках иллюзии. Воспользовавшись этим подспорьем, Ольга быстро избавилась от навязчивых ассоциаций, отвлекавших ее. Почувствовав, что все вокруг нее расплывается, превращаясь в мутную кутерьму, она рванулась наверх и, подхваченная обузданным потоком, взмыла ввысь, как ракета, хотя теперь где верх, а где низ, было уже непонятно. Она пробила остатки расползающейся на клочки туманности, в которую превратилась недавняя иллюзия, и оказалась в великой пустоте. Но пустота ли это была? Ольга и представить себе не могла, что пространство может быть пустым и заполненным одновременно. Это вселенское ничто в то же время являлось всем. Человеческий разум не мог дать четкого определения тому, что воспринимал. Он лишь ощущал это, улавливая на каком-то запредельном уровне. Сначала все это ассоциировалось с нахождением в большой шумной толпе, где все что-то говорили, обсуждали, растолковывали. И вкупе этот многоголосый гомон попросту не усваивался, потому что мозг не успевал уловить ни одного отдельного оратора. Потом появились зрительные образы, вспыхивающие в сознании с невероятной быстротой, меняющиеся и наслаивающиеся друг на друга бесконечной чередой. Отдаленно это напоминало быстрое переключение каналов телевизора или же просмотр сотни телепрограмм на сотни экранов одновременно. Ольга почувствовала, что слушает бесчисленное множество лекций, историй, анекдотов, вопросов и объяснений, признаний и угроз, оскорблений и похвал на разных языках, в разных тональностях. Перед ней пролистывались нескончаемые страницы книг и журналов. В дополнение к этому она как будто слушала и смотрела единовременно тысячи переплетающихся радио и телевизионных передач, заодно посещая с десяток веб-страниц за секунду. Поток информации рос в геометрической прогрессии, и вскоре девушка поняла, что вот-вот лишится рассудка. Ее ограниченный человеческий ум был не в состоянии выдерживать такие титанические перегрузки. Он попросту не был на них рассчитан. Когда переполнение сознания достигло критической черты, все вдруг стихло, отодвинувшись на второй план. Перед ней появился большой мыльный пузырь, в центре которого кружилась Лиша. Остановив свое вращение так, чтобы оказаться лицом к лицу с Ольгой, ящерка произнесла: «А, вот ты где». «Наконец-то ты появилась», — ответила та. «У меня не было возможности выходить на прямой контакт с тобой, пока ты была на переходе. Поздравляю, у тебя получилось». «Я в ноосфере? Почему здесь так шумно? Откуда вся эта информация?» «Это не шум. Твой разум считает это шумом, потому что ему приходится расшифровывать получаемые сигналы, перекодируя в зрительно-звуковые образы, чтобы ты смогла их понять». «Да, это ноосфера, информационная оболочка, сознательно формируемая совместными усилиями людей в интересах всестороннего развития человечества в целом и каждого отдельного человека в частности». Когда Леруа и Шарден давали определение этому понятию, им приходилось руководствоваться лишь поверхностными наблюдениями. Однако, более точно охарактеризовать единую интеллектуальную взаимосвязь в мире людей никто так и не сумел. «Добро пожаловать в ноосферу Земли, всеобъемлющее хранилище транзитной кэш-памяти, великий заповедник мыслей, океан информации». «Мне некогда в нем барахтаться, я должна найти путь к обиталищу Хо». «Для этого у тебя есть я». «Итак, приготовься, экскурсия в ад начинается». Мыльный пузырь лопнул, и Лиша исчезла. Вместе с этим в раз прекратилась надоедливая кутерьма информационных потоков, открытой ноосферы. Ольга оказалась на пустынной городской улице, которой никогда раньше не видела. Вокруг царило унылое запустение. Обшарпанные дома с пустыми глазницами пыльных окон, заброшенные автомобили со спущенными колесами, густая трава, проросшая сквозь трещины в асфальте, газоны, похороненные под толстым слоем пожухшей листвы, и неработающие светофоры на ржавых столбах по соседству с выгоревшими на солнце дорожными знаками. Город был пуст. Ни одной живой души вокруг, как будто все жители поголовно покинули свои жилища и ушли навсегда, оставив эти улицы пустовать, ветшая и поглощаясь природой, отвоевывавшей свои владения обратно. Да что там люди, не было здесь ни единой бродячей собаки или кошки, ни одна птичка не подавала голоса, и даже вездесущие вороны явно игнорировали это проклятое место. Абсолютная тишина нарушалась лишь ветром да скрипом покосившегося столба с выцветшим указателем. Вымерший город-призрак угнетал своей пустотой, обостряющий до нельзя чувство безумного одиночества. Ольга осторожно вышла на тротуар, несмотря на то, что проезжая часть пустовала, судя по виду, уже лет 10. В некоторых местах на ней успели вырасти молодые деревца. Пройдя мимо магазина со столь грязной витриной, что невозможно было разглядеть, что находилось за стеклами, девушка оказалась возле небольшой детской площадки с почерневшими от времени качелями, лесенками и турником. В песочнице, на бортике которой все еще стояла красная пластмассовая ведерко, вырос целый лес высоченных сорняков. «Что это за место?» – тихий голос Ольги откликнулся эхом. «Всего лишь один из городов твоего мира, которому не повезло», – ответила Лиша, высунувшись из кармана. «В каком смысле не повезло?» «Ну, как обычно не везет городам. Одни разрушаются войнами, другие – стихийными бедствиями, третьи становятся дном водохранилищ, четвертый облучает радиация, а этот – поглотили сумерки. Мы на чужой территории, держи ухо востро». «Это и есть ад, о котором ты мне говорила?» «Ну что ты, это всего лишь предбанник ада. Скорее, чистилище, нежели преисподнее. Здесь неподалеку есть вход туда, куда нам нужно. Главное не ошибиться дверью». «Предбанник ада, говоришь? Уж больно он спокойный и тихий». «А кто тебе сказал, что в аду должно быть шумно? Странные вы люди». Но насчет спокойствия, погоди. Сейчас как раз темнеет и начнется такое шоу, что мало не покажется. Но тебе лучше на нем не присутствовать. Тебе и без этого хватит зрелищ и впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Это я тебе обещаю. Поэтому здесь нам лучше не задерживаться. Надо найти портал до наступления темноты. А разве сейчас еще не утро? Здесь, судя по всему, уже вечер. Видишь ли, когда у одних солнце стоит в зените, у других в то же самое время, оно оказывается в надире. Это закономерность. Дело ясное, что дело темное. Как ты предлагаешь искать этот самый портал? Для удобства я кое-что придумала. Лиша выбралась из кармана. Вскарабкавшись девушке на плечо, она запрыгнула ей на правое ухо, обвелась вокруг него и засунула хвостик в ушную раковину. Ай, щекотно же, что ты делаешь? Дотронувшись до ящерки, Ольга обнаружила, что та превратилась в наушник с микрофоном. Зачем это? Я подумала, что нам так будет удобнее общаться. Слушай мои указания и выполняй их четко, без промедлений. Мы это дело уже не в новинку, так что давай, командуй. Проходи через этот дворик, потом минуешь стоянку и за ней повернешь налево. Поняла. Ольга отправилась в указанном направлении. За двориком действительно располагалась стоянка с несколькими запыленными машинами. Пробравшись через дыру в ограждении, Оля пересекла площадку и, миновав шлагбаум, оказалась на другой улице, параллельной той, на которой появилась. Свернув налево, она вновь услышала голос Лиши. «Хорошо, так и иди. Вон, видишь то высокое здание впереди? Ориентируйся на него и прибавь шаг. Когда опустятся сумерки, ты превратишься в их добычу». Девушка послушно ускорила движение. Пройдя вдоль длинной девятиэтажки, она миновала перекресток и приблизилась к зеленоватому зданию, в котором, по всей видимости, некогда располагалось какое-то учреждение, чье название на почерневшей табличке прочитать было уже невозможно. «Стой!» – вдруг остановила ее Лиша. «Дальше нельзя. Путь закрыт». «Ну почему? Я не вижу никаких препятствий», – удивилась Ольга. «Не задавай лишних вопросов. Сворачивай направо, переходи улицу и ступай в тот проулок». «Как скажешь». Ольга двинулась было по указанному пути, но вдруг ее что-то остановило. Какой-то непонятный звук заставил ее замереть и прислушаться. Так и есть. Откуда-то из глубины зеленого здания явно доносились мелодичные трели, словно кто-то играл на арфе. «Там кто-то есть», — указала девушка. «Я слышу». Подбежав к крыльцу здания, она спешно поднялась по ступенькам, остановилась возле тяжелых дверей, мягко уперлась в них ладонями и прислонила ухо, свободное от наушника. «Быстро уходи отсюда! Немедленно!» – зашипел наушник. «Ладно, ладно!» – моментально одумавшись, Ольга отпрыгнула от дверей и, сбежав по лестнице, устремилась в указанный переулок. Сладкие переливы стихли позади, как только она оказалась на другой стороне дороги. «Это музыка. Там ведь кто-то играет!» – спросила она. «Ты едва не погубила себя!» «Почему?» «Потому что здесь нельзя себя так вести. Нельзя совать свой нос куда не следует. Ну что ты за любопытная Варвара такая?» Этот город опаснее, чем ты думаешь. Чем скорее ты найдешь выход, тем лучше. Тебе здесь не место. Хватит читать мне нотации, я и так все прекрасно поняла. Фыркнула Ольга. Сейчас направо. Не обратила на это внимания Лиша. Ольга свернула за угол, растирая глаза пальцами. У меня в глазах темнеет, что со мной? Твои глаза в порядке, это сумерки наступают. Так, стой, сворачивай влево. Видишь приоткрытые ворота? Иди к ним. Проходя через них, старайся не задевать створок. Не спрашивай почему, просто не задевай их. Хорошо, хорошо, как скажешь. Не заметив ничего зловещего в пятнистых от ржавчины воротах, изрисованных застаревшими убогими и пошлыми рисунками дворовых хулиганов вперемешку с неприличными надписями, Ольга, тем не менее, послушалась Лишу и ловко прошмыгнула бочком между створками, не дотронувшись ни до одной из них. Теперь куда? Иди вдоль забора, ты почти на месте. Вокруг становилось все темнее, и чем сильнее сгущались сумерки, тем отчетливее чувствовалось, что город обитаем. Ольга кожей ощущала многочисленные взгляды недобрых глаз, глядящих на нее со всех сторон. То тут, то там повсеместно стали раздаваться короткие призрачные звуки, перешептывания, вздохи, рычания, скрипы и постукивания. Было неясно, звучат ли они на самом деле или всего лишь чудятся ей. Напряжение нарастало с каждой минутой. После томительной паузы в наушнике вновь раздался голос Лиши. «Не теряй уверенности». «Стараюсь». «Здесь сложно не заблудиться. Хорошо, что хоть ты знаешь путь. Но я его не знаю. То есть?» «Я в этом городе впервые, так же, как и ты. Все, что ты видишь, еще не произошло, но произойдет в будущем». «Вот это да! И как же, скажи на милость, ты задаешь мне направление? Выходит, что ты ведешь меня наобум, сама не знаю куда?» «Тише, тише, не заводись. То, что я не знаю город, вовсе не значит, что я не знаю, где расположен портал. Мне дано ощущать его присутствие, поэтому я без труда могу вычислить не только направление, но и расстояние до него. Вся беда в том, что путь к нему преграждают всевозможные ловушки и западни, которые ты пока не замечаешь, а я созерцаю воочию. Из-за них-то и приходится так петлять. Надеюсь, очень надеюсь, что ты действительно знаешь, куда идти. В противном случае... А это что? Ольга остановилась. Впереди, там, где проулок выходил на широкий проспект, из-за угла панельного дома появились непонятные движущиеся фигуры. Размытые, блеклые, точно мультипликационные, они брели вереницей, слепо шагая в ногу друг за другом. Каждый последующий одной рукой держался за плечо впереди идущего. Их тощие костлявые тела желтоватого цвета раскачивались в такт ходьбе из стороны в сторону. Спины сгорблены, лица устремлены к земле. Рассмотреть загадочных тварей поподробнее Ольга не могла из-за расстояния и необычной размытости их очертаний, словно те были покрыты расплывчатым маревом. Но ей практически сразу стало понятно, что людьми они не являются. «Проклятие, не успели. Давай-ка назад». «Кто они?» – шепотом спросила Ольга, пятясь вглубь переулка. «Неприкаянные. Похоже, что тебя заметили». Строй сутулых фигур остановился. Руки соскользнули с плеч, твари, как по команде, повернулись в одну сторону. «Амо!» — воскликнул один из неприкаянных. «Амо!» — отозвались его собратья. «Амо!» Их голоса напоминали завывающий стон. От них мурашки пробегали по коже. Развернувшись, Ольга бросилась было обратно, но тут же остановилась, увидев в противоположном конце переулка другую группу тощих шатающихся фигур, мычащих свое однообразное «Амо!». «Боже мой, они повсюду! Что мне делать, Лишенька? Помоги мне!» «Так, без паники! Заходи в подъезд!» «В какой?» «В тот, что ближе всех! Ты не должна бежать! Двигайся резво, но не беги!» Девушка быстро зашагала к подъезду. Ёжась от зловещих голосов неведомых существ, раздающихся по обе стороны от нее. Черный зев подъезда пугал ее ничуть не меньше, но непоколебимый голос Лиши придавал ей уверенность. Заскочив в подъезд, Ольга захлопнула дверь. Лестничная клетка освещалась тусклым светом, проникавшим из окон. Форсированное наступление сумеречной темноты гасило жалкие остатки естественного освещения, наполняя затхлые пролеты беспросветной темнотой. «Поднимайся наверх пешком, лифт не работает». Цепляясь за поручень, Оля понеслась вверх по ступенькам, минуя площадку за площадкой. Внизу послышался стук распахнутой двери и шаркающая поступь, сопровождающаяся стонами и мычанием. «Амо! Амо!» Неприкаянные поднимались за ней следом. Миновав еще один этаж, вершина была остановлена Лишей. «Стой! Остановись!» Но девушка, подгоняемая страхом, не сразу успела среагировать на своевременный приказ и машинально преодолела еще один лестничный пролет, остановившись между этажами. Ей сразу же стало понятно, почему ящерка заставила ее остановиться. На следующей площадке кто-то находился. Она не сразу смогла разобрать, кто там топчется в темном углу, неподалеку от двери лифта. Его присутствие выдавало лишь пыхтение и глухие вздохи. У Ольги не было ни малейшего желания рассматривать того, кто скрывался в темноте, поэтому она как можно тише стала спускаться на предыдущий этаж. Почувствовав ее присутствие, невидимое существо зашевелилось и забормотало. Ольга не знала, стало ли оно преследовать ее, или также осталось стоять там на площадке неизвестного этажа. Она дергала все дверные ручки подряд, безрезультатно нажимала кнопку лифта и металась из угла в угол, чувствуя, что ее зажимают с двух сторон. Наверху кто-то похрюкивал, толкая дребезжащие перила, а снизу приближались ноющие голоса неприкаянных. «Дверь слева, дергай ручку сильнее, она заедает», — невозмутимо произнесла Лиша. Ручка поддалась со второй попытки. Ольга влетела в темный коридор и едва не упала, споткнувшись об детский велосипед. «Давай в квартиру». «В какую? Их тут три». «В переднюю. У нее замок исправен. Как зайдешь, тут же запирайся». Заскочив в прихожую, Оля захлопнула дверь и спешно закрыла замок на все обороты. «Хорошо. Теперь забегай в правую комнату и давай к окну. Открывай его». «Что ты предлагаешь?» «Там справа на стене будет пожарная лестница. До нее можно легко дотянуться. Только не говори мне, что боишься высоты. Ты ведь всегда мыла окна у себя дома. И вывалиться не боялась?» «Одно дело мыть окна, и совсем другое вылазить в окно. Нет, я не смогу, у меня не получится. Придумай другой способ, как мне выбраться». «Нет другого способа. Единственный путь к отступлению через квартиру, которая находится на другом этаже». За дверью послышался стук, короткое звяканье велосипедного звонка, потом кто-то начал скоблить дверь, точно собака, просящаяся в дом. «Я же могу упасть!» Ольга с опаской посмотрела в окно. «Выбирай, что для тебя лучше. Разбиться или достаться тем, кто сейчас начнут ломать дверь. Замок долго не выдержит». «Черт знает что!» Стукнув руками по подоконнику, Вершина принялась открывать окно. Рассохшаяся рама поддавалась трудом. Шпингалеты подло заедали. Пришлось основательно подергать раму, прежде чем окно с треском и стекольным дребезжанием соизволило открыться. В лицо пахнуло прохладой вечернего воздуха. Перегнувшись через подоконник, Оля с содроганием отметила, что высота была весьма существенной. Она находилась на пятом или шестом этаже. Точно определить она в попыхах не смогла. Да это было и неважно. В любом случае падение закончится плачевно. Руки и ноги сразу же стали ватными, в голове все помутнилось. «Нет, это безумие. Даже альпинисты пользуются страховкой». «Некогда страховку искать. Лезь давай. Ты сможешь, я уверена. Главное, вниз не смотри», — подначивала ее Лиша. Мощный удар сотряс входную дверь. Затем последовал еще один. Толчки были такими ощутимыми, что от этих сотрясений в запаленном серванте задребезжала хрустальная посуда. «Это все мне только кажется. Это иллюзия. Ничего со мной не случится. Я не упаду. А если упаду, то проснусь в своей кровати. Ведь так?» Ящерка промолчала. «Но я точно не хочу видеть тех, кто сюда ворвется. Не хочу их видеть, и все». С этими словами Оля полезла на подоконник. Держась рукой за откос, она осторожно выглянула наружу. Внизу, в темнеющем дворике, шевелились многочисленные фигуры, которые кучковались и группировались, словно ползли на ее запах. Легкий ветерок доносил их страшные голоса. «Амо! Амо! Нет уж, уроды, живой я вам не достанусь!» Переборов очередной приступ панического страха перед высотой, Ольга начала осматривать стену. Расстояние до лестницы действительно было ничтожно маленьким. Осталось только решиться, протянуть к ней руку и ухватиться. Пока она раздумывала, в прихожей послышался грохот выбитой двери. «Решайся же ты, наконец!» — выкрикнула Лиша. «Рывок!» И вот ее пальцы вцепились в металлический каркас лестницы. Высота разверзла перед ней свою кровожадную пасть. Оля зажмурилась и крепче ухватилась за перемычку. Вжавшись в стену, ощущая каждый ее кирпичик, она стала выползать из окна. Нога провалилась в пустоту, задергалась на весу точно в судороге и, нащупав опору, твердо встала на ступеньку. А в комнату уже кто-то вовсю лез, опрокидывая мебель и завывая. Омерзительные существа, толкая друг друга и спотыкаясь, устремились к окну. Рука Ольги соскользнула с откоса, и девушка исчезла за окном. Лишь металлическое звяканье указывало на то, что она успешно перебралась на лестницу. «Уай!» — провыл неприкаянный, достигший окна первым. «Амо!» Его руки начали слепо ощупывать подоконник и откосы. Сзади подоспело еще несколько монстров. Увлекшись погоней, они с разгона налетели на своего собрата, который, высунувшись из окна до пояса, уже пытался одной рукой дотянуться до лестницы и вытолкнули его наружу. Последний вопль «Амо!» оборвался внизу, сменившись гулким шлепком упавшего тела. Остальные неприкаянные, царапая и обнюхивая подоконник с рамами, все же выбираться за пределы окна не рисковали. «Спускайся вниз, через 3 этажа будет нужное окно», — продолжал вести Ольгу Лиша. «Поняла, поняла». На следующем этаже стекло вдруг со звоном разбилось, и из окна высунулся неприкаянный, который попытался ухватить ее рукой, завывая свое неизменное «Амо!». Ему почти удалось ухватить ее за ногу, но рука соскользнула. Бросив на него короткий взгляд и увидев его личину вблизи, Ольга ужаснулась. Череп неприкаянного был абсолютно лысым, покрытым зеленоватыми пятнами и прыщами. Отталкивающего вида лицо с провалившимся носом, кривым щербатым ртом и большими глубокими глазницами не вызывало ничего, кроме отвращения. Не было понятно, скрывались ли глаза внутри этих жутких глазниц, или же неприкаянные обходились без зрения, полагаясь на какие-то иные чувства. Но ориентировались в пространстве они превосходно, контролируя передвижение своей жертвы даже вне зоны визуального контакта. Увлекшись безуспешными попытками дотянуться до Ольги, монстр едва не выпал из окна, но сумел удержаться, вцепившись пальцами в кирпичи. Елозя руками по стене, он начал неторопливо втягиваться обратно в квартиру, пока не скрылся в ней целиком. Ольга к тому времени успела добраться до указанного лишь этажа. Окно там было закрыто. «Что делать дальше?» «С противоположной стороны от тебя в стене торчит антенна. Выдерни ее». Антенна-самоделка держалась на стене непрочно, и Ольге удалось оторвать ее от шеста с 3-го рывка. «Готово!» «Прекрасно. Теперь разбивай стекло». Осторожно перецепляя руки и стараясь при этом не уронить антенну, Вершинина ухватила ее поудобнее и, подтянувшись к окну, с размаху ударила по нему своим новым оружием. Послышался звон. Большой кусок стекла, вывалившись из рамы, полетел вниз. «Бей еще! Ты должна повыбивать из рамы все осколки, чтобы потом не порезаться». Стиснув зубы, Оля продолжила наносить удары по окну, выбивая из него остатки стекол. Сначала она разнесла вдребезги остекленение внешней рамы, а затем приключилась на внутреннюю. Осколки сыпались вниз дождем, покрывая группу толкущихся под лестницей неприкаянных, которые таращились на Ольгу снизу и, завывая, тянули руки вверх, словно пытаясь дотянуться до лестницы. Наконец, со стеклом было покончено. Позбивав оставшиеся зубцы, все еще торчавшие из рамы, она стряхнула мелкие осколки с оконного карниза и обратилась к Лише. «Кажется, все. Сойдет. Теперь выкинь антенну и лезь в окно. Прежде чем хвататься за раму, прощупай ее хорошенько, не торчат ли там стеклянки, и старайся опираться на подошвы, а не на колени. Между рамами осталось полно битого стекла». «Постараюсь». Швырнув антенну в самую гущу неприкаянных, Ольга начала пробираться к окну. Без порезов обойтись ей все же не удалось. Ухватившись за раму, она тут же почувствовала резкую боль в пальцах, но отступать было уже поздно. Не обращая внимания на болевые ощущения, она забросила руку глубже, ухватившись понадежнее, после чего поставила ногу на карниз и отцепилась от лестницы. Шок буквально втолкнул ее в окно. Совершенно игнорируя полосующие ее тело осколки, она каком-то зверином стремлении спастись во что бы то ни стало, проползла через рамы, сбила на пол горшки с засохшими цветами и, оставив на подоконнике кровавые следы, ввалилась в комнату. «Вот видишь, можешь, когда захочешь», — сказала Лиша. «Прекрати издеваться. Мне не верится, что у меня получилось. Я два раза чуть не сорвалась. Больше лазать по стенам не потребуется, скорее всего. Отдохни минутку. В шкафу есть бинты. Перевяжи раны и отправимся дальше». «А как же эти? Пока я тут рассиживаюсь, они настигнут меня». «Сюда они не сунутся. Здесь грибник». «Кто?» «Скоро узнаешь. Отдышись минутку. Нам еще предстоит с тобой побегать, так что экономь силы». «Я готова двигаться дальше». «Дрожь в коленях говорит об обратном. Тебе придется очень быстро бежать, чтобы проскочить мимо грибника. Приближаться к нему ни в коем случае нельзя». «А зачем мне к нему приближаться? Кто вообще такой, этот грибник?» «Грибник лежит в соседней комнате. Тебе придется миновать его, чтобы выйти из квартиры. Распыление пока не началось, потому что дверь в это помещение закрыта, и он тебя не чувствует». «Договорились. Но ты так и не рассказала мне ничего внятного о том, кто такой грибник и почему его надо бояться». «Рассказывать о нем особо-то и нечего. Он неподвижен и, в принципе, безопасен. Угрозу представляют споры, которые он распыляет. Стоит хотя бы одной из спор попасть в твой организм, как она тут же начнет паразитировать в нем, вызывая мутацию, сопровождающуюся повышенной температурой и мучительными болями, длящимися продолжительное время. В итоге ты будешь обездвижена, после чего сама станешь грибницей». «С ума сойти. Так как же мне уберечься от его спор?» «Не вдыхай их, задержи дыхание и не дыши, пока не покинешь квартиру». «А ты уверен, что на лестничной клетке меня не будут поджидать толпы этих зомби?» «Они предпочитают держаться от грибников подальше. Не знаю почему. Видимо, споры им тоже как-то вредят». «Ладно, будем надеяться». Быстро забинтовав раны, Ольга подошла к двери. «Так, вдохнуть поглубже. Набери в грудь побольше воздуха. Когда я скажу, делай продолжительный выдох. Нужно опустошить легкие до максимально возможного предела, и только потом можешь снова вдыхать воздух», — посоветовала Лиша. «Все, я пошла». Сделав глубокий вдох, Вершинина толкнула дверь и выскочила в коридорчик, соединяющий комнаты. В нем было темно и душно. Скупой свет падал из соседней спальни, освещая вход в прихожую. Неожиданно растерявшись, Оля по ошибке побежала на свет и оказалась в спальне, посреди которой располагалась широкая кровать. То, что она увидела, не поддавалось никаким разумным определениям. На залитой гнилью постели лежало нечто напоминающее распухший человеческий труп, из которого сплошь торчали черные грибы разной величины, со сморщенными, как у сморчков, шляпками. От неожиданности Ольга, едва не забывшись, чуть было не сделала вдох, но вовремя зажала рот и нос ладонью. «Не сюда!» – завопила Лиша. «Дверь дальше по коридору!» Бросившись назад, девушка свернула в абсолютно темную прихожую и практически сразу натолкнулась на закрытую дверь. Руки заскользили по липкой обивке в поисках замка. Наконец замок был обнаружен, и она принялась на ощупь его открывать. Запас воздуха подходил к концу, а подлый замок продолжал сопротивляться. Сначала оказалось, что он заблокирован секреткой, потом начал заедать механизм засова. Уже почти задыхающаяся Ольга в конце концов одолела предательскую защелку. Дернула ручку и, распахнув входную дверь, пулей вылетела на лестничную площадку. Корчась от нехватки воздуха, она тут же захлопнула дверь и отскочила от нее подальше. «Давай!» – раздался спасительный сигнал Лиши. Сделав мучительный выдох, от которого у нее все поплыло перед глазами, Вершинина тут же начала хватать ртом воздух, как рыба, извлеченная из воды. «Амо!» – послышалось где-то наверху. Голос гулким эхом разнесся по лестничной клетке. «Теперь спускайся вниз и как можно быстрее», – скомандовала Лиша, – «пока нам выхода не перекрыли». Еще не успев восстановить как следует свое дыхание, Ольга помчалась вниз по лестнице, перепрыгивая через 5 ступенек и вызывая гулкое дребезжание перил. Позади слышался стук распахиваемых дверей и заунывные голоса неприкаянных. «Амо! Амо!» Некоторые двери распахивались прямо перед ней, но она успевала проскакивать площадку, прежде чем монстры вываливались из квартир. Наконец она оказалась на первом этаже. Пробежала последний лестничный пролет, пинком открыла дверь и выскочила из подъезда во двор. «Порядок. Давай вперед». Перед глазами понеслись дергающиеся картинки, которые, мелькая, оставались у нее за спиной, не успев как следует запомниться. Прыжок через изгородь, потом вперед. По заросшей бурьяном аллейке, мимо какого-то трактора с ковшом, мимо детской горки, через кусты, потом чуть ли не кубарем вниз по склону. Внезапно, в нескольких метрах от нее, взметнулся высоко в воздух канализационный люк и, вращаясь, словно огромная монета, грохнулся обратно на землю. «Сворачивай направо! Но там же дом! Беги туда, живо! Прячься в подъезде!» «Черт, опять эти подъезды!» Поднявшись по парадным ступенькам, она миновала застекленную веранду и через вращающийся турникет, издавший протяжный скрип, напоминающий вопль умирающей птицы, устремилась в темноту лестничных переходов. Позади на улице лопался асфальт и шатались деревья. Стоны неприкаянных заглушил глубокий утробный рык неведомого существа, ломящегося через узкие коридоры подземных коммуникаций. «Два этажа наверх. Так, теперь по коридору. Да куда же ты? Не сюда. Да, вот теперь правильно». Лиша вела ее с уверенностью заправского штурмана. Коридоры сменялись лестницами. То и дело Ольга перепрыгивала через детские игрушки и поваленные табуретки. Оббегала стремянки и коляски. Здание было сильно захламлено. Специфическое расположение комнат с общими кухнями выдавало в нем бывшее общежитие. Двигаться приходилось почти на ощупь. Крики сумеречных тварей на улице дополнялись подозрительными звуками, раздающимися внутри здания. Оля чувствовала, как вокруг нее сжимается невидимое кольцо. Как только напряжение достигло апогея, она совершила ошибку. Когда Лиша велела ей повернуть налево, она вместо этого свернула направо. «Налево, налево!» – закричала ящерица. «Где у тебя левая рука?» «Е-мое!» – девушка поспешно развернулась, бросаясь назад. «Стой! Уже поздно! Запри дверь!» Вершинина тут же заперла дверь, трясясь, как лист на ветру. «Ну что же ты за горе у меня? Ты ведь почти добралась, а теперь у нас проблемы!» «Лиша, ну ты же умненькая, ну придумай что-нибудь, пожалуйста, я не хочу здесь оставаться, прошу тебя!» «Возьми себя в руки! Ты в тупике, сиди тихо, как мышка!» Ольга нащупала в темноте край ванны и присела на него, прислушиваясь к чуждым звукам, раздающимся за дверью. Отчетливее всех слышалось грузное шлепание мокрых ног по полу, сопровождающееся присвистывающим дыханием. «Плохи дела. Ходок тебя настиг. Тссс! Только не вздумай сейчас меня спрашивать, кто такой ходок. Малейший звук, и он тебя услышит». Невидимое существо за дверью начало греметь какими-то вещами, шлепая лапами и ворча. Ольга сразу поняла, кого оно ищет. Вцепившись в край ванны, она боялась даже дышать. «Не бойся», — нежно произнесла ящерка. «Кутерьма, создаваемая мелкими рыбешками, обычно привлекает больших рыб. Воспользуемся этим». Вдалеке послышались клокочущие громовые раскаты. Заслышав их, тварь за дверью фыркнула и затихла на какое-то время. Затем монстр издал звук, напоминающий кашель, и прорычал. «Глакхо! Зуракха! Глетхак! Фалкхладхо! Фалхак! Клах-клах-клах-клах-клахто!» Судя по быстро удаляющимся шлепкам его шагов, он немедля поспешил ретироваться. Когда шаги стихли, Ольга решилась издать вздох облегчения. «Слава богу, ушел!» – прошептала она, низко опустив голову и ощущая, как горячий пот, срываясь со лба, падает ей на колени. «Рот на замок!» – пискнула Лиша. «А?» – вздрогнула девушка. За дверью послышались быстро приближающиеся шаги ходока. С разбега чудище ударилось в дверь ванной комнаты. От неожиданности Ольга едва не опрокинулась в ванну, на которой сидела. В течение пары безумно длинных минут ходок пинал дверь и царапал ее когтями, рыча и хрипя от ярости. Потом притих и начал принюхиваться. «Заруби себе на носу», — сердито произнесла ящерица. «Дышать, говорить, шевелиться будешь только, когда я тебе разрешу. Сейчас тебе, можно сказать, повезло. Ходок обладает первоклассным слухом, но вот со зрением и обонянием у него беда. Поэтому он чувствует, что ты прячешься где-то рядом, но не знает, где именно. Если прекратил колошматить дверь, значит, сомневается в твоем местонахождении. Постарайся оправдать его сомнения. Пока я не скажу тебе, ничем не выдавай себя. Скоро он уйдет. Я это знаю. Эндлкрон на подходе. С этой Сциллой большинство местных тварей предпочитают не связываться. Наш ходок боится Эндлкрона. Ты заметила? Он тут один. Все остальные, должно быть, уже попрятались в подвале. А этот самый смелый. Видимо, нестерпимый голод перебивает у него инстинкт самосохранения. Ну да ничего, он отступит. Ты, главное, не шевелись и не шуми. Ольга коротко кивнула и, вжав голову в плечи, насторожилась, не спуская глаз с узкого просвета дверной щели. Покопавшись в куче разбросанных вещей, ходок пробубнил что-то нечленораздельное и начал постепенно удаляться все дальше от двери. И тут девушка почувствовала легкое теплое дуновение, обдавшее ее шею. «Ты похожа на меня. Кто ты?» – прошептал мягкий, вкрадчивый голос. Сначала Оля решила, что с ней говорит Лиша, но уж больно незнакомым был этот голос, да и раздавался он явно не в наушнике. Вздрогнув, Ольга повернула голову, но не увидела ничего, кроме темноты. «Как тебя зовут?» Сухие тонкие пальцы слегка коснулись ее щек и начали спускаться ниже, к скулам. Запахло ладаном и душицей. Дико закричав, Вершинина отпрыгнула от ванны и ошалело бросилась к двери. Дернув за щелку, она распахнула дверь и побежала прочь, куда глаза глядят, обезумев от ужаса. Ее сердце готово было выскочить из груди. Она уже не слышала, что кричит ей Лиша, и бежала, спотыкаясь через какие-то комнаты, переходы и коридоры. Черный силуэт непонятного коренастого, косматого создания бросился было за ней, но догнать не успел. На улице послышался рев такой оглушительной мощи, что от резонанса все вокруг затряслось и завибрировало. а в смежной комнате со звоном вылетело окно, и из него что-то с шуршанием вползло в помещение. Преследовавший Ольгу ходок истошно заорал, когда толстые щупальца, вырвавшись из дверного проема, обвило его поперек туловища так, что захрустели кости, и тут же поволокло назад, через комнату, через окно, на улицу. Сбежав по ступенькам вниз, Ольга забилась в какой-то темный уголок под лестницей и, съежившись на корточках, принялась затравленно озираться по сторонам, грызя собственные пальцы. Поступательно, словно из какого-то небытия до ее сознания, начал доходить голос ящерки. «Что ты творишь? Что ты делаешь? Ты слышишь меня? Ты меня слышишь?» «Да, да, слышу», — затрясла головой Ольга. «Что это было, Лиша? Кто был со мной там, в темноте?» «Какой бес в тебя вселился? Почему ты вдруг сорвалась, как ошалела, и понеслась, очертя голову? Объясни мне. Если бы не Эндл Крон, ходок бы тебя уже порешил, но каракатица могла сожрать и тебя вместе с ним. У нее много щупалец. Я же тебе понятным языком сказала, без моей команды ни шагу». «Да ты не понимаешь, там в ванной кто-то был, кто-то ощупывал меня. Почему ты меня не предупредила, что там кто-то прячется?» «Никого там не было. С чего ты взяла, что кто-то там прятался?» «Потому что там действительно кто-то находился, я уверена в этом. Сначала я услышала голос и подумала, что это ты со мной говоришь, но потом оно ко мне прикоснулось. Вот сюда, к щекам. Ты ведь знаешь, что это было на самом деле?» «Ты устала от сильных психических перегрузок и не такое померещится. Удивляться нечему. Я понимаю, как тяжело сохранить выдержку, когда тебя за дверью ходок караулит. Хочешь убедить меня, что все это мне причудилось? А разве нет? Почему тогда я никого там не обнаружила?» «Не знаю!» «Послушай, практически все существа, обитающие в этом жестоком городе, исключительно враждебны. Агрессия здесь – это единственный путь к выживанию. Если бы там, в ванной, действительно кто-то прятался, мы бы с тобой сейчас уже не разговаривали. Тебе просто показалось. А теперь приди в себя и постарайся более не устраивать самодеятельность». «Сколько мне еще бегать, Лиша? Сколько еще прятаться? Где этот выход, до которого я никак не могу добраться? Существует ли он вообще?» «Перед тобой дверь черного хода. За ней улица. На той стороне улицы расположено облезлое трехэтажное здание. Тебе нужно войти в него. Это и есть портал. Конец твоего пребывания в городе призраки и начало странствия по витиеватой сумеречной дороге сквозь преисподнюю в приториум Даркина Хо». «Так в чем же дело?» Ольга выбралась из-под лестницы и, крадучись, подошла к двери. «Нужно идти!» «Ах, да, забыла упомянуть один неприятный нюанс. Между этими дверями и дверями портала тебя ждет великий Эндл Крон, могучий кракен сумерек, потревоженный твоим пришествием». «Ну что ж ты остановилась? Иди! Ты же так туда рвалась!» — саркастично произнесла Лиша. «Ладно, сдаюсь», — подняла руки Ольга. «Ты победила. Я больше не буду лезть поперек батьки в пекло. Что ты предлагаешь?» «Рада, что ты наконец-то возобновила свое внимание к моим скромным советам. Но тут, к сожалению, ничего особо дельного я тебе предложить не смогу. Ты отсекла все альтернативные варианты и оставила себе только один. Мчаться вперед, не останавливаясь и не зевая по сторонам. Разве что могу тебе порекомендовать бежать не по прямой, а зигзагами. Видишь ли, Эндл Крон не прочь глушить мелкую добычу ударами своих пластин. Его венец раскрыт прямо над улицей. Но в этом заключается твое преимущество, так как гораздо проще прошмыгнуть у врага перед самым носом, нежели маячить в отдалении, давая ему возможность скоординироваться и рассчитать траекторию броска. К тому же, он сильно увлечен бестолковыми неприкаянными. Их там целое стадо бродит». «И они там? Замечательно». «Не все так плохо, как кажется. Под ударами Эндл Крона неприкаянные становятся не страшнее овец, ты уж мне поверь». «Мне нечего терять, кроме собственной жизни. Будь что будет». После этих слов Ольга выскочила за дверь и побежала. Ночная темнота окончательно опустилась на город смерти, и лишь беспечное око полной луны отчасти разбавляло сплошной мрак, украдкая заря черной гробницы зданий и ровные разрезы улиц. Поначалу Вершинина впала в растерянность, не ожидав увидеть такое количество неприкаянных, заполонивших квартал. Сутулые фигуры, как будто потеряв ориентир, неорганизованно шатались повсюду, мыча и сталкиваясь друг с другом. Между ними сновали проворные твари, похожие на тощих длинноклювых птиц с тонкими ногами-жердями, как у цапель или аистов. Но самым страшным было то, что нависало над всей этой адской толпой. Оно шевелилось в небе, заслоняя лунный свет, давлея своим титаническим размахом. И казалось, что шевелится само небо. «Куда бежать?» – в ужасе закричала девушка. «На свет!» – ответила Лиша. Впереди, замерцав и защелкав, включился один единственный фонарь, висевший над входом в какое-то учреждение. Вокруг сразу же заплясали кривые тени, отбрасываемые мутантами, бродящими поблизости. Неприкаянные, находившиеся ближе всех к фонарю, остановились и как один уставились на него, наперебой воя. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а их вовсе не свет. Откуда-то сверху метнулась гигантская извивающаяся змея, которая наугад выхватила из толпы первого попавшегося неприкаянного и уволокла его куда-то наверх. Ольга бросила беглый взгляд вслед за ними и едва не упала от новой волны накатившего на нее ужаса. Над головой шевелилось бесчисленное множество вьющихся и переплетающихся щупалец разной длины и толщины. Сначала показалось, что щупальца растут прямо из неба, но приглядевшись, стало понятно, что над улицей зависло нечто вроде колоссального спрута. Точнее, это был даже не спрут, а именно гидра, чья голова, не менее 10 метров в поперечнике, обрамлялась многочисленными щупальцами, раскрывавшимися на манер цветочных лепестков и затягивающих добычу в центр чудовищного венца, где, очевидно, располагалась пасть великана. Раскинувшийся над улицей купол и щупалец, способный запросто покрыть собой футбольное поле, покачивался на толстой шее, изогнутой вопросительным знаком. Необъятное тело Эндалкрона, нечетко вычерченное в лунном свете, поднималось откуда-то из-за домов, высоко над их крышами, и оставалось только догадываться, где мог завершаться его исполинский хвост. Поочередно спускаясь к земле, щупальца выхватывали копошащихся внизу существ и утягивали их наверх, отправляя в бездонную воронку ротового отверстия кошмарной гидры. Петляя между неприкаянными, Ольга уверенно пробиралась вперед. Когда она пересекла середину проезжей части, из темноты раздался рычащий вопль, за которым последовал грохочущий топот, порождающий ощущение, что в сторону Ольги мчится тварь по комплекции, соперничающая с динозавром. «Поднажми, подруга, к тебе направляется мясник», — с тревогой сообщила Лиша. Ольгу не нужно было подгонять. Одно название ее словно плетью по спине хлестнуло. Растолкав столпившихся на пути неприкаянных, она понеслась к дверям напрямик. Вырвавшись из темноты, наперерез убегающей Ольги мчалось внушительных размеров существо 5-метрового роста. Его объемную бугристую тушу несла пара крепких коротких ног, похожих на слоновьи. Руки гиганта были длинными и жилистыми, и каждая кисть завершалась 3-метровыми пальцами. Низко посаженная голова мясника выступала прямо из грудной клетки. Лицо заменял постоянно разинутый рот, из которого выступали огромные вытянутые вперед зубы, сросшиеся друг с другом наподобие роговых пластин, сильно напоминающих клюв попугая. Глаза располагались по бокам головы. Уродливый облик, ко всему прочему, дополнялся необычайной агрессией, которую отвратительный мутант буквально излучал. Он расшвыривал по сторонам неприкаянных, оказавшихся у него на пути, с необычайной жестокостью. Размахивая своими непропорционально длинными ручищами, он сносил им головы, а то и сразу полтуловища, разбрызгивая их бурую кровь густыми фонтанами. Ноги тумбы обрушивались на упавшие тела, расплющивая их в лепешки и разбрасывая во все стороны брызги кровавых внутренностей. Скорость движения мясника была столь стремительной, что он быстро догнал Ольгу. Их разделяла лишь небольшая группа заортачившихся мутантов. Одним широким взмахом своей правой руки мясник буквально смахнул их с пути, а последнего, стоявшего чуть позади остальных, он схватил, поднял над своей головой и с яростным ревом разорвал напополам, обливая себя кровью. Ольга бросилась в сторону, но там ее поджидало одно из щупалец Эндалкрона. Сориентировавшись в последнее мгновение, вершина перепрыгнул через него, чуть не задев ногами. Щупальце прошуршало по земле, и хлестка ударила мясника. Тот отбросил дергающиеся половинки неприкаянного и остановился на одном месте. Сразу после этого щупальца обвило его вокруг туловища, попытавшись поднять, но безуспешно. Немалый вес мясника заставил поднатужиться даже могучего Эндалкрона. Щупальце напряглось, стянув пояс мясника тугими кольцами, и потащил его наверх. Поначалу чудовище сопротивлялось, упираясь ногами и пытаясь сбросить с себя живые путы. Пока монстр дергался, к нему подтянулись новые, еще более толстые и мясистые щупальца. Почуяв неладный, мясник заревел и резким ударом сверху вниз оборвал конечность, удерживающую его. Серпообразные когти точно сабли срезали набухшие щупальцы. Из отсеченного края, как из пожарного рукава, ударил мощный напор желтой жидкости. Щупальца взметнулись в небо, после чего послышался такой оглушительный рев, что Ольга получила легкую контузию и едва не упала на асфальт, раздавленная этим безумным звуковым прессом. Голос Эндалкрона напоминал пароходный гудок, усиленный в сотни раз. Когда этот непередаваемый вопль затих, началось нечто поистине ужасное. Со свистом рассекая воздух, откуда-то сверху пронеслось новое щупальце, покрытое рядами загнутых шипов и завершавшееся широкой листообразной лепешкой 6 метров в диаметре, чья внутренняя сторона также была сплошь усеяна зазубринами, словно гигантская щетка. Взмахнув им точно хлыстом, Эндалкрон со страшной силой обрушил свое оружие на мясника, прихлопнув его будто муху этой титанической мухобойкой. Крик мутанта оборвался, завершившись оглушительным шлепком, дополняемым треском и хрустом ломаемых костей. Силища сумеречной гидры была столь неуемной, что исполинскую тварь, способную легко заглянуть в окно второго этажа жилого здания, расплющила, как жалкого таракана. Но на этом буйство нависшего над улицей монстра не закончилось, а напротив усилилось многократно. Разъяренный кракен принялся крушить все и вся, щупальца хлестали улицу, размазывая по асфальту метавшихся по ней существ, сбивая фонарные столбы и переворачивая автомобили. К щупальцу с лепешкой, размазавшей мясника, присоединилось еще одно. Вместе они проносились над улицей взад-вперед, сметая все, что попадалось на пути, живое и неживое. Миновав тротуар в несколько прыжков, Ольга пронеслась по ступеням и только успела заскочить за дверь, как в фасад здания с размаха врезал щупальце, сделав глубокую вмятину и выбив несколько стекол. От удара фонарь сорвался со стены и погас. Рев свирепого Эндлкрона оборвался вместе со стуком захлопнувшейся двери. «Прошла», — произнесла Лиша и умолкла.